Глава 27. Атлас. В прошлый раз я проверял телефон всего полчаса назад, поэтому несколько пропущенных звонков и 3 сообщения от Лили меня настораживают. «Пожалуйста, позвони мне. Я в порядке, но Райл очень зол. Он к тебе не заходил? Атлас, пожалуйста, позвони». Чёрт. «Дерин, можешь меня подменить?» Он заступает на мое место, чтобы закончить сервировку, а я спешу в кабинет и набираю Лили. Меня сразу перебрасывают в голосовую почту. Пробую еще раз. Ответа нет. Я уже готов бежать к машине, когда телефон наконец звонит. «Ты цела?» — выпаливаю я. «Да», — отвечает Лили, — «я в порядке». Я перестаю нестись к выходу и прислоняюсь плечом к стене кухни. Вдох, выдох. Сердце потихоньку восстанавливает ритм. Судя по звукам, Лили за рулем. «Я еду за Эми. Хотела предупредить, что Райл слетел с катушек. Я боюсь, не объявился бы он у тебя». «Спасибо за предупреждение. Ты уверена, что тебе ничего не угрожает?» «Да. Позвони, как только приедешь домой. Даже поздно вечером, без разницы». Не успеваю я дослушать, как на кухню влетает Райл. Причем так шумно, что все отрываются от работы и поворачивают головы. Дерек, мой старший официант, по пятам следует за Райлом. «Я же сказал, что приведу его!» Втолковывает он незваному гостю и, взглянув на меня, разводит руками, показывая, что ничего не смог сделать. «Я позвоню тебе по дороге домой», — говорю я в телефон. О появлении Райла я не упоминаю. Не хочу, чтобы Лили волновалась. Едва я завершаю звонок, как Райл останавливает на мне взгляд. Сомневаюсь, что он пришел меня поздравить. «Это еще кто?» — спрашивает Дерин. «Мой самый преданный фанат». Я кивком указываю на заднюю дверь, и Райл направляется в ту сторону. На кухне возобновляется суета. Все забывают о внезапном вторжении. Все, кроме Дерина. «Тебе помочь?» «Не надо», — качаю я головой. «Сам разберусь». Райл так яростно распахивает дверь, что она бьется о внешнюю стену здания. Ну и персонаж. Я иду за ним. Но как только выхожу на порог, Райл наскакивает на меня слева. Он сталкивает меня со ступенек, а когда я пробую подняться, бьет меня по лицу. Вынужден признать, удар у него поставлен. Вот засранец. Я вытираю кровь с губ и встаю. Хорошо, что он позволяет мне это сделать. Бой, в начале которого один из противников лежит на земле, не назовешь равным. Впрочем, Райл не похож на того, кто играет честно. Он замахивается и наносит новый удар, но я уклоняюсь. И Райл, потеряв равновесие, падает. Поднявшись на ноги, он устремляет на меня свирепый взгляд. Однако продолжать драку, похоже, не собирается. «Угомонился?» — интересуюсь я. И хотя Райл молчит, вряд ли он опять на меня бросится. Он оправляет рубашку и злобно усмехается. «В тот раз мне понравилось больше, когда ты отвечал на удары». «Я не хочу с тобой драться», — говорю я. Он начинает ходить из стороны в сторону, тяжело дыша и уперев ладони в бока. В нем кипит столько ярости, что я даже вообразить не могу, каково в подобные моменты приходится Лили. Временами я пытаюсь представить себя на его месте, но как ни стараюсь, не выходит. И не выйдет, потому что даже самое тяжелое прошлое не дает человеку права избивать своих близких, которые нуждаются в защите. «Просто скажи, зачем пришел. Райл вытирает кровь с костяшек краем рубашки, и я замечаю, что его ладонь распухла. Похоже, он что-то крушил, прежде чем явился сюда. К счастью, Лили он не тронул, иначе не ушел бы отсюда целым и невредимым. «Думал, я не пойму, что это твоя идея с адвокатом». Я пытаюсь скрыть удивление. Понятия не имею, о чем он толкует. «Лили обсудила свое положение с адвокатом?» От этой мысли я едва не улыбаюсь, однако улыбка вконец выведет Райла из себя, ведь я и без того уже бешу его своим существованием. Впрочем, мое молчание ему тоже не по нутру. Пускай сейчас ты запудрил ей мозги. Рано или поздно вы поссоритесь. А потом еще раз и еще. Может, тогда она поймет, что брак — это не цветочки с бабочками. Я могу ссориться с ней сколько угодно, но готов поклясться, что из-за меня она ни разу не попадет в больницу. Райл усмехается, пытается выставить все так, словно это я веду себя нелепо. хотя из нас двоих отнюдь не я припёрся к другому на работу, не совладав с эмоциями. «Ты даже представить не можешь, что мы с Лили пережили вместе», — говорит Райл. «И что пережил я?» Похоже, он пришел подраться, а когда не получил желаемого, решил высказать все, что наболело. Наверное, стоит отправить его к Тео. Из меня мозгоправ так себе. Тем не менее, я не хочу потом посыпать голову пеплом из-за того, что упустил возможность поговорить. Моя единственная цель — облегчить взаимоотношения Лили с этим человеком. Меньше всего мне хочется все усложнить, но пока Райл не уяснит, что он один отвечает за свое поведение, я, как и Лили, затрудняюсь найти выход. «Ты прав, Райл», — я киваю. «Да, ты прав. Не представляю, что тебе довелось пережить. Я сажусь на ступеньки, давая понять, что настроен миролюбиво. Правда, если он накинется на меня, когда я сижу, сомневаюсь, что мне вновь хватит выдержки спустить все на тормозах». Я сплетаю пальцы в замок и тщательно подбираю слова, которые, надеюсь, помогут достучаться до Райла. «Что бы ни произошло с тобой в прошлом, в результате ты стал отличным нейрохирургом, и миру необходим твой талант. Но твое прошлое, по какой-то причине, также сделало тебя дерьмовым мужем. Эта сторона твоей личности миру ни к чему. Жизнь дает нам много возможностей преуспеть. Одного мы достигаем, другого — нет». Райл закатывает глаза. «Какая драма! Я видел, как ей накладывали швы, Райл. Проснись, черт тебя побери! Ты был отвратительным мужем!» Задержав на мне взгляд, он спрашивает. «А ты с чего взял, что справишься лучше? Ценить Лили, как она того заслуживает, одна из самых простых и понятных задач в моей жизни. Я бы на твоем месте был рад и спокоен за бывшую жену». «Рад?» — с усмешкой повторяет Райл. «Спокоен?» Он подходит ближе, его гнев нарастает с новой силой. «Это из-за тебя мы больше не вместе». Все мое терпение уходит на то, чтобы остаться на ступеньках и не наорать на него в ответ. «Вы больше не вместе из-за тебя, Райл. Сюда тебя привели собственный гнев и кулаки. Когда вы с Лили были вместе, я в ее жизни присутствовал разве что как дальний знакомый. Повзрослей уже, наконец, и перестань винить меня, Лили и всех подряд в том, что разрушил ты сам. Я встаю, мне не хватает воздуха в груди. Не знаю, сколько еще продержусь, не повышая голоса в ответ. Трудно смотреть на него и держать себя в руках, помня, как он обращается с Лили. Чёрт, бормочу я, это пустая трата времени». Мы с Райлом какое-то время молчим. Вероятно, он понимает, что мое терпение на исходе, поскольку я не могу больше притворяться спокойным. Я гляжу на него едва ли не с мольбой. Теперь это наша общая жизнь. Твоя, моя, Лили. А главное — вашей дочери. Это навсегда. Праздники, дни рождения, выпускные, свадьба Эмерсон. В эти моменты тебе будет нелегко, но ты... единственный, кто может облегчить жизнь остальным. Ты сам кузнец своего счастья, а мы, тем более Лили, тут бессильны. Райл встряхивает головой и принимается так яростно шагать из стороны в сторону, словно намерен стереть асфальт в порошок и обнажить землю. «Что же, по-твоему, мне сделать? Поздравить вас двоих? Живите, мол, долго и счастливо? Пожелать тебе стать хорошим отцом для моей дочери?» Он смеется, показывая, насколько абсурдна эта идея. А я со всей серьезностью отвечаю. «Да, именно так». Думаю, настолько прямого ответа он не ожидал. Он останавливается и массирует пальцами заднюю часть шеи. Я делаю шаг ему навстречу, не угрожая. Я хочу объясниться спокойно, без криков. Пусть он видит, что я с ним честен. Я приложу все силы, чтобы Лили была счастлива. Но она никогда не будет счастлива до конца без твоего принятия и содействия. А ты вставляешь палки в колеса, хотя в душе согласен, что Лили заслуживает хорошую жизнь. И Эмерсон тоже. Если хочешь, чтобы твоя дочь росла с лучшей версией матери, пожалуйста, действуй с Лили сообща. Мы все могли бы действовать сообща. Скажи еще, что мы теперь команда. Опять он всем своим видом показывает, что я потерял связь с реальностью. Поскольку замешан ребенок, стать командой наш единственный выход. Райл не желает с этим мириться. Я вижу, как он морщится, затем сглатывает комок в горле. Отвернувшись, делает несколько шагов прочь, вероятно, обдумывая мои слова. Потом он вновь поворачивается ко мне, и в его взгляде немного меньше яда. «Когда вы двое разругаетесь, и Лили будет искать, кому податься, я объедки подбирать не стану». С этими словами Райл уходит не через ресторан, а вдаль по переулку. Мне только и остается, что с сочувствием провожать его взглядом. Он совсем не знает Лили. Ни капельки не знает. Ничто не вынудит ее искать, кому податься. Она не бросилась за мной, когда я уехал из Мэна. Не ушла ко мне, как только развелась с Райлом. Она сосредоточилась на материнстве. И после этого Райл ожидает, что она прибежит к нему, если у нас все разладится. Как будто он ее тихая гавань. Тихая гавань для Лили — это Эмерсон. И только дурак может этого не видеть. Останься Лили с ним, он всю жизнь изобретал бы новые проблемы, чтобы оправдать свои вспышки гнева. Раньше я ему даже немного сочувствовал. Однако он борется за женщину, которую, по сути, не знает. А значит, это борьба ради борьбы. Характером он очень похож на мою мать. И тут, вероятно, ничем не помочь. Придется жить, учитывая, с кем имеешь дело. Наверное, мы с Лили так и поступим. Научимся брать от жизни максимум, периодически встречаясь с нелепым гневом Райла. Что ж, так тому и быть. Я готов сталкиваться с этим дерьмом хоть каждый день, если каждую ночь буду засыпать рядом с Лили. Я иду обратно в ресторан и вливаюсь в кухонную суету. Возвращаюсь к работе, словно никто меня не прерывал. Не знаю, помог ли разговор с Райлом что-то исправить, но и хуже я, по идее, не сделал. Дэрин протягивает мне влажную салфетку. «У тебя кровь», — он указывает на левый уголок моего рта, и я прижимаю салфетку туда. Ее бывший? Ага. Ты все уладил?» Я пожимаю плечами. «Не знаю. Не исключено, что он взбесится и вернется. Черт, так может продолжаться долгие годы». Взглянув на Дэрина, я улыбаюсь. Но она того стоит. 3 часа спустя я тихо стучусь к Лили в дверь. Я предупредил ее в сообщении, что приеду. Решил, что ей не помешают еще одни обнимашки. Когда она открывает мне, я сразу понимаю, так и есть. Да что там, мне тоже нужны обнимашки. Как только мы проходим в гостиную, она обвивает меня руками за пояс, и я прижимаю ее к себе. Несколько минут мы не размыкаем объятий. Наконец Лили поднимает голову и округляет глаза, рассмотрев ранку на моей губе. «Какой же он инфантильный кретин! Ты прикладывал лед? Все в порядке, заживет. Губа даже не распухла». Лили поднимается на цыпочки и целует мою ранку. «А теперь рассказывай, что случилось». Мы садимся на диван, и я пытаюсь вспомнить наш разговор с Райлом, хотя наверняка что-то упускаю. Выслушав мой рассказ, Лили закидывает на меня ногу и погружается в раздумья. Долгое время она молчит, то и дело зарываясь пальцами в мои волосы, а затем смотрит мне в глаза так нежно, что у меня внутри все тает. «Могу поспорить, ты единственный мужчина на планете, который в ответ на удар предлагает совет». Не успеваю я ответить, как Лили кладет голову мне на колени и, глядя сверху вниз, добавляет. «По-моему, это гораздо сексуальнее, чем мордобой». Я глажу ее по спине. «И откуда такое хорошее настроение?» Я полагал, что этот разговор ее только расстроит. Хотя, если подумать, все вышло не так уж плохо. Теперь Райл знает, что мы с Лили вместе. Я высказал ему свою точку зрения. И оба мы отделались сравнительно малой кровью. Я не могу задержаться надолго. Обнимашек осталось еще минут на 15, пока Джош не заметит, что я опаздываю. Лилия приподнимает бровь. «А, обнимашки! Это значит?» «Это значит, раздевайся скорее. Осталось 14». Я кладу ее на спину и целую. И 14 минут пролетают незаметно. Точнее, 17. Нет, 20. Я выхожу из ее квартиры только через полчаса.